Мясо, птица, дичь, запеченные. Для запекания используют отварное, жареное, припущенное, тушеное или сырое мясо крупного и мелкого рогатого скота, домашней птицы и дичи, а также картофель, всевозможные овощи, макаронные изделия и крупы. При изготовлении запеченных блюд отварное или сырое мясо предварительно пропускают через мясорубку или обжаривают на плите до образования коричневой корочки с луком и ароматическими кореньями. Запекают изделия на противнях или сковородах в духовке при температуре 220-300 градусов, пока на поверхности продукта не появится корочка нужного колера. 63-й рецепт – говядина, запеченная в луковом соусе. Вареную или тушеную кусками говядину нарезать по 2 куска на порцию. Сковородку или блюдо смазать жиром, налить 30-35 граммов лукового соуса, положить куски говядины, а вокруг мяса уложить вареный картофель, нарезанный кружочками. Подготовленное мясо и картофель залить оставшимся луковым соусом, посыпать тертым сыром, смешанным с мелкими просеянными пшеничными сухарями, сбрызнуть растопленным маргарином или сливочным маслом и поставить в духовку для запекания. Когда на поверхности блюда появится поджаристая коричневая корочка, изделие вынуть, посыпать зеленью петрушки или укропа и подать в той же посуде. Говядину также можно запекать под грибным соусом. Говядина мякоть 500 граммов, картофель 6-8 штук, соус луковый 2 стакана, жир 50 граммов, сухари молотые пшеничные 1 чайная ложка. Сыр 25-30 граммов, специи, соль, пряная зелень. 64-й рецепт. Солянка сборная на сковороде. Мясо и мясопродукты нарезать небольшими ломтиками и слегка обжарить. Огурцы очистить от кожицы, семян и нарезать на дольки. Репчатый лук мелко нашинковать и спассеровать на жире до золотистого колера. Обжаренное мясо и мясопродукты соединить в одной посуде с нарезанными огурцами, спассерованным луком, залить красным соусом, все перемешать и 2-3 минуты кипятить. Сковороду смазать жиром, положить ровным слоем на дно часть горячей тушеной капусты, а на капусту положить горкой мясные продукты с овощами и соусом, который накрыть слоем оставшейся капусты. Поверхность капусты разровнять, сверху посыпать сыром с сухарями, сбрызнуть растопленным маргарином и поставить в духовку для запекания. Как только на поверхности солянки появится поджаристая корочка, запекание прекратить. При подаче на солянку положить тонкий ломтик лимона, который посыпать зеленью петрушки или укропом, по бокам маринованные плоды и ягоды. Если при приготовлении в наборе мясных продуктов отсутствуют языки или почки, то их можно заменить другими мясными продуктами в соответствующих количествах. Солянку можно также приготовить без лимона. Мясо вареное 150 граммов, сосиски или сардельки 100 граммов, окорок 50-60 граммов, вареный язык или почки 100 граммов, огурцы соленые 2-3 штуки, соус красный – стакан, сыр 30 граммов, сухари молотые – 1 чайная ложка, жир 50 граммов, капуста тушеная 800 граммов, лимон 1/5 штуки, плоды или ягоды маринованные 10-15 штук, лук репчатый 1-2 головки, соль, специи, зелень. 65-е. Запеканка картофельная с мясным фаршем. Мясо нарезать мелкими кусочками, положить на разогретую с жиром сковороду или противень и обжарить до образования румяной корочки. Потом переложить в глубокую посуду, залить бульоном или водой, так, чтобы жидкость только покрывала мясо, довести до кипения, посуду закрыть крышкой и тушить до готовности. Готовое мясо пропустить через мясорубку с добавлением соли, пассерованного лука, черного молотого перца и небольшого количества бульона, в котором оно тушилось. Субпродукты, сердце, печенку и легкое, отварить и также пропустить через мясорубку с добавлением соли, черного молотого перца и пассерованного лука. Картофель сварить, слить воду, обсушить и протереть. Причем протирать картофель нужно только горячим, в противном случае картофель будет клейкий, тягучий. Протертое, заправленное жиром и солью пюре разделить примерно на две части. Одну часть положить на смазанный жиром и посыпанный молотыми сухарями противень или сковороду. Разровнять и на него положить подготовленный фарш из говядины или субпродуктов. Фарш накрыть второй частью пюре, хорошо разровнять, сделать при помощи столовой ложки или вилки рисунок, посыпать молотыми просеянными пшеничными сухарями, сбрызнуть растопленным жиром и поставить в духовку. Когда на поверхности запеканки образуется румяная поджаристая корочка, изделие вынуть и разрезать на куски. Для улучшения вкуса запеканки в картофельное пюре можно добавить яйца из расчета четверть яйца на порцию. Порцию запеканки положить на тарелку или блюдо и полить соусом красным или растопленным сливочным маргарином. Блюдо посыпать зеленью петрушки или укропа. Говядина, сердце, легкая, печенка 300-350 граммов. Лук репчатый 1-2 головки. Картофель 8-10 штук. Жир 60 граммов. Сухари молотые 1 чайная ложка. Соль, специи, соус, стакан, зелень петрушки. 66. Рулет картофельный с мясным фаршем. Картофель сварить, слить воду, обсушить, протереть с добавлением маргарина, соли, сырых яиц и все хорошо перемешать и выбить. Говядину нарезать небольшими кусками, положить их на разогретую сковороду или противень и обжарить до образования поджаристой корочки. После этого обжаренное мясо переложить в сотейник или кастрюлю, залить небольшим количеством бульона или воды, так чтобы жидкость только покрывала мясо. Добавить соль и черный молотый перец, довести до кипения, посуду закрыть крышкой и тушить до готовности. Затем мясо пропустить через мясорубку с добавлением небольшого количества бульона, в котором оно тушилось, и пассерованного репчатого лука. Приготовленную картофельную массу выложить на чистое, смоченное водой полотенце. Массу разровнять до одинаковой толщины, одновременно придав ей форму вытянутого прямоугольника. На середину этой массы положить мясной фарш, соединить с помощью полотенца края картофельной массы и придать ей форму рулета. Приготовленный рулет прямо с полотенца переложить на смазанный жиром противень. Сверху рулет смазать яйцом, посыпать сухарями, сбрызнуть жиром и поставить в духовку для запекания. Для лучшего колера и вкуса рулет перед запеканием можно смазать сметаной, смешанной с яйцом. Как только рулет равномерно зарумянится, вынуть его из духовки и нарезать на порции по 1-2 куска. Горячий рулет положить на тарелку или блюдо и полить красным соусом или растопленным сливочным маслом. Блюдо посыпать зеленью. Рулет можно приготовить с печенкой, сердцем или другими субпродуктами. Картофель 7-10 штук, говядина 300 граммов, яйца 2 штуки, жир 50 граммов, сухари молотые 1 чайная ложечка, соус стакан, репчатый лук 1 головка, пряная зелень, соль, специи. 67. Макаронник с мясным фаршем. Мясной фарш для макаронника готовится так же, как в рецептуре 65-й. Макароны перебрать, засыпать в подсоленную кипящую воду. Воды берут в 5-6 раз больше массы макарон. И варить при слабом кипении до готовности. Затем макароны охладить и заправить сырыми яйцами и жиром. Половину заправленных макарон положить на смазанный жиром и посыпанный сухарями противень. На макароны положить приготовленный фарш и накрыть остальной частью макарон. Макароны разровнять, посыпать пшеничными сухарями, сбрызнуть маслом и запечь в духовке. При подаче макаронник нарезают на порции и поливают сливочным маслом. Мясо, сердце, печенка, легкое, 300 граммов. Лук репчатый, 1 головка. Макароны, 700 граммов. Яйца, 2 штуки. Жир, 50 граммов. Сухари молотые, 2 чайные ложки. Соль, специи. 68. Кабачки, фаршированные мясом. Промытые, одинаковые по размеру кабачки, очистить от кожицы и нарезать по 2-3 кружочка на порцию. При помощи столовой ложки удалить из них часть мякоти с семенами, положить в кипящую подсоленную воду и варить до полуготовности. Мясо, сырое или вареное, нарезать кусками, пропустить через мясорубку, соединить его с вареным рассыпчатым рисом, нашинкованной зеленью, мелко нарезанным пассерованным репчатым луком, добавить немного соуса, заправить солью, черным молотым перцем, жирами и все хорошо перемешать. Подготовленные кружочки кабачков положить в один ряд на противень или в мелкий сотейник, заполнить подготовленным фаршем, посыпать тертым сыром, сбрызнуть жиром и поставить для запекания на 5-10 минут в духовку, а затем залить соусом и довести до готовности. Фаршированные кабачки можно подать под сметанным соусом или сметанным с томатом или томатным соусом. На блюдо положить 2-3 штуки горячих кабачков и полить соусом, в котором они тушились. С этим фаршем можно приготовить баклажаны, перец и помидоры. Для этого баклажаны разрезают на 2 части вдоль, вынимают часть мякоти с семенами, натирают половинки солью, а через 25-35 минут их промывают в воде. У стручков перца срезают плодоножку, удаляют семенное гнездо и опускают на несколько минут в кипяток. У промытых помидоров срезают часть мякоти у плодоножки и вынимают семенное гнездо. В остальном процесс приготовления тот же, что и для кабачков. Кабачок. 1 штука 600-700 граммов, говядина 300 граммов, рис стакан, лук репчатый 1 головка, жир 50 граммов, сыр 25-30 граммов, соус 2 стакана, специи, соль, пряная зелень. 69. Голубцы с мясом. Кочан капусты с вырезанной кочерыжкой. Отварить до полуготовности, немного остудить, разобрать на отдельные листья и отбить утолщение черешков. Для фарша мясо нарезать кусками, пропустить через мясорубку, соединить с пассерованным луком, отварным рассыпчатым рисом, заправить солью и черным молотым перцем. Для фарша можно использовать и сырой рис, но тогда время тушения увеличится примерно до 60-70 минут. На подготовленные листья капусты положить фарш, завернуть этот фарш в листья, придавая изделиям прямоугольную форму. Затем голубцы положить в смазанный жиром сотейник или на противень, поставить в духовку и обжарить. Когда на голубцах появится поджаристая корочка, залить их сметанным соусом с томатом и тушить до готовности. На тарелку положить голубцы, полить соусом, в котором они тушились, и посыпать зеленью петрушки или укропа. Говядина 500 граммов, капуста белокочанная 700-800 граммов, лук репчатый 1-2 головки, Рис 2 трети стакана. Жир 50-60 граммов. Соус 2 стакана. Соль, специи, пряная зелень.